Ну что ж, стало быть, я оплошал. Простоватым против них оказался. Оплошал, плати. Чу, начальство прибыло. Беги, встречай тещу. Но побежал по лесенке наверх не зять, а сам хозяин дома, чуть поспешнее, чем того требовало событие. Ну, прикатила жена из города. И как-то так побежал, заспешил, как было ему несвойственно, суетливо, как-то таким Знаменский своего тестя еще не видал. Сутуловатый, оказывается, отяжелевший, взбегать по ступенькам ему было трудно. Поднялся в гостиную, в эту еще и подарочную, и Знаменский. Все тут сейчас ходуном ходило, хрусталь звенел, будто радуясь или жалуясь. Две рослые женщины, а с матерью Елена прикатила, встретились где-то в городе. Расхаживая по комнате, разоблачаясь, высвобождаясь от плащей, кофт, курток, переобуваясь, такой кавардак сразу учинили в чинной комнате музея, что хрусталь стенал, не радовался и не жаловался, а возмущался. Все маски и каски насторожились, что-то еще будет. И все паровозики и самолетики, их бы воля, сорвались бы и улетели, умчались. Анна Николаевна была грозна. Лена чем-то подавлена. Женщины встретили своих мужчин сердитыми взглядами, готовыми усмотреть, желающими усмотреть что-то такое, чтобы дало повод для вспышки, для ссоры, для упреков. На ком-то же надо было женщинам сорвать свое скверное расположение духа. Тут как раз подходят мужья и зятья. И кротость, предупредительность, а Иван Павлович являл сейчас кротость и предупредительность, редко в подобных случаях выручают мужчин. Но все же ему не досталось, избежал грозы, зато досталось зятю, который не успел или не захотел наиграть эту самую кротость и предупредительность, стоял на лестничной площадке истуканом, да лишь поглядывал на гневливых женщин. Ему было так и заявлено. «Ростик, ну что ты стоишь, как истукан?» — вскричала теща. «Мама, он теперь всегда такой!» — вскричала жена. «Пора объясниться, милейший мой зять!» — гнев разгорался в голосе Анны Николаевны. «Что это за работа у тебя? Уж не от одной приятельницы я слышала, что тебя в таких местах видели, куда порядочные люди не ходят. «Но приятельницы-то ваши ходят, если они меня там видели», — миролюбиво заметил Знаменский, припомнив свою улыбку, хотя не улыбалась как-то в последнее время. Разучивался чуть что защищаться улыбкой. «Не обязательно быть, чтобы знать!» — голос тещи совпал по тональности с воющим хрусталем, с этой массовкой в шкафах и горках, с этим глазом толпы, сгрудившийся поглазеть на ссору. «И мне все уши прожужжали», — сказала Лена. «Пригласил бы. Ты знаешь, я не ханжа, даже не очень ревнива, ты знаешь». Лена была хороша сейчас, крупная, яркая, ей шел гнев, а она гневалась, очень родственно сейчас похожая на мать, даже одинаково они гневались. Размашливо как-то, не умея пребывать на месте, расхаживали, метались, крупные, сильные, отшвыривая с пути утлые стулья, расшвыривая свои одежды. Иван Павлович молча и покорно собирал, наклоняясь, вещи дам, покряхтывал и помалкивал. Зятя выручать он не решался, довольный хоть тем, что его-то самого гроза обходит стороной. Напрасно так посчитал. Жена вдруг подшагнула к нему, смотрелась пристально, заставляя распрямиться, спросила почти шепотом, но оставаясь в тональности звенящего хрусталя. «А ты-то хоть знаешь, что на Москве тебе судачит? Мол, со дня на день будет по времени о тебе сообщение, но это про пенсию по состоянию здоровья. А мне кажется, ты вполне здоров и жизнеспособен. Если, конечно, ты руки не опустил.